Местность вокруг стала двоиться. Сквозь серый камень проступили белые пятна лагерных палаток. Мутной становилась пиния над вулканом. На фоне валунов появился знакомый кустарник. Город под прозрачной сферой, как далекий мираж, таял в воздухе. Через минуту он исчез, и все вокруг приняло прежний вид. Потрясенные Майгин и Петя несколько мгновений сидели неподвижно. Майгин продолжал крепко сжимать руку студента. Наконец он очнулся и медленно обвел широко раскрытыми глазами знакомую местность. Петя вскочил. «Что это было, Андрей Гаврилович? Мираж? Я ничего не понимаю». «А я понимаю», — сказал Майгин и протянул руку к затихшему шарообразному аппарату. «Мы с тобой видели какую-то страничку далекого прошлого и показал нам ее. Вот этот шар. Я не мог его открыть, но зато он помог мне открыть кое-что». Майгин взял в руку и стал вновь, на этот раз уже с большим уважением, разглядывать чудесный аппарат. «Я не понимаю, как все произошло, но думаю, что это что-то вроде синематографа, только без полотна и очень натурально». «Значит, вы думаете, что мы с вами видели изображение нашего подземного города, когда он еще был на поверхности?» – тихо спросил Петя. «Я в этом уверен. Но это же замечательно. А как же это случилось? Я все-таки не могу понять, Андрей Гаврилович». «Не знаю, Петя. Надо подумать, надо все вспомнить. Может быть, мы найдем ключ к этому чудесному шарику». «Я побегу вниз, Андрей Гаврилович. Надо немедленно Клавдию Владимировичу рассказать». «Беги и приведи его сюда». Петя помчался к шахте. Берсенев в это время находился в подземном городе. Оставшись один, Майгин обошел вокруг места, где они сидели с Петей, тщательно исследуя каждый камешек, каждую травинку. Он хотел узнать, в чем кроется внешняя причина, которая заставила аппарат действовать. Но все было на месте, и ничего лишнего Майгин не обнаружил вблизи. «Значит, причина кроется где-то здесь», – решил он, садясь на прежнее место рядом с круглым аппаратом. «Так, теперь припомним, Андрей Гаврилович, что ты с ним делал в тот момент, когда он начал гудеть». Майгин вытащил папиросу и закурил. «Насколько мне помнится, ничего такого особенного я не делал. Я говорил, курил...» «Стоп! Если память мне не изменяет, я ткнул в этот металлический гривенник папиросой». «Неужели это?» «Припомню точно. Я сказал, я сегодня до того дошел, что этот гривенник хотел гвоздем выбить». Или что-то в этом роде. Совершенно верно. И при этом я ткнул вот сюда папиросой. Да-да, ткнул тлеющей папиросой. И после этого все началось. Майгину ужасно захотелось тут же проверить свою догадку. Он уже поднес папиросу к круглой металлической пластинке, но передумал. «Подожду Клавдия», – решил он и, глубоко затянувшись, выпустил клуб дыма. Берсенев, порядком запыхавшись, пришел в сопровождении Пети минуты через три. «Что случилось, Андрей?» – спросил он. «Мне кажется, мы скоро разгадаем эту подземную загадку», – ответил Майгин. И он рассказал все. Берсенев выслушал его с величайшим вниманием. Внешне он был абсолютно спокоен, лишь глубокие складки на переносице, да движения рук, забирающие в горсти, вновь распускающие бороду, выдавали его волнение. «И знаете, Клавдий Владимирович, я, кажется, нашел ключ к этому шарику», – сказал Майгин. «Какой?» «Тлеющий огонек». «И здесь тлеющий огонек?» – удивленно воскликнул Берсенев. «Почему и здесь? А где еще?» «Пока этот аппарат показывал вам здесь объемный синематограф без полотна, я там внизу проделал то же, что когда-то сделал Нене. Я подносил тлеющий уголек к двери в прозрачной сфере, и она то открывалась, то закрывалась». «Значит, вы камлали?» – смеясь спросил Майгин. «Камлал. И с не меньшим успехом, чем Нене. Совершенно ясно, на некоторые механизмы в этом городе действует огонь. Когда Петя рассказал, как Нене открыл дверь, я сразу решил, что на какую-то чувствительную часть замка, наверное, подействовало тепло тлеющего огонька. Но об этой своей догадке умолчал, желая проверить ее. Я проверил, и это оказалось фактом». «Но почему же открыл дверь огонь тлеющий, а не огонек костра?» – спросил Майгин. «Точно такой же вопрос задал себе и я. Ответ может быть только один. На чувствительные пластинки некоторых механизмов в этом городе действует лучистая энергия, исходящая от излучающего источника с температурой не выше и не ниже 500-600 градусов, да и то на известном расстоянии. Иначе говоря, это можно было назвать воздействием тепловых лучей спектра, красных и инфракрасных. «Да, это правдоподобно», — согласился Майгин. «Я долго размахивал перед этим карманным иллюзионом тлеющей папироской, и ничего не произошло, но стоило мне приблизить папиросу к пластинке шара, началось целое светопреставление. А впрочем, не знаю, я еще не проверял. Ждал вас, Клавдий Владимирович». «Ну что ж, давайте проверим». «Садитесь, Клавдий Владимирович, вот здесь, рядом со мной, а ты, Петя, с той стороны». Майгин стряхнул пепел и поднес тлеющую папиросу сперва к мутному стеклу аппарата, а затем к пластине, похожей на гривенник. Несколько мгновений прошло в напряженном ожидании, и вот, наконец, послышалось гудение. Оно все усиливалось, и Берсенев увидел, как от стеклянной поверхности аппарата заструилась серебристая пелена. Прошла еще минута, и на месте лагеря возник уже знакомый Магину и Пете пейзаж. Низкий лес, огромные валуны. Только теперь вулкан находился совсем близко, а город под прозрачным куполом далеко. В верстах в двух. Пиния над кратером вулкана разрослась. Она застлала все небо, и ее с сухим треском пронизывали молнии. Вдруг раздался оглушительный грохот. Казалось, небо над вулканом разорвалось. Из кратера вырвались языки пламени, и по склону его быстро поползли потоки огненной лавы. Мимо оцепеневших от удивления геологов откуда-то пробежала толпа людей в цветных одеждах. Это были те самые люди, которых Майгин и Петя видел в первый раз, но теперь их движения были не плавными, не величественными. Они бежали, спасаясь от огненных потоков. Вот один из них остановился и, схватившись за горло, упал. За ним упали еще несколько. Они задыхались, отравленные вулканическими парами. Петя с тревогой искал среди них снежную красавицу. Наконец он увидел ее. Она стояла, шатаясь и зажимая нос и рот руками. Еще миг, и она упала ничком, и багровое пламя сомкнулось над ней. Петя ахнул и закрыл глаза. «Гляди, гляди!» – сквозь стиснутые зубы прошептал Магин. В 10 шагах от них корчился на земле полуголый рыжеволосый мальчик. Вот он схватился за горло, повернулся на живот и застыл. Но из облаков пара и дыма выдвинулась огромная фигура, закованная в серый, теперь почерневший панцирь. Гибкие крючковатые руки тянулись к погибающему мальчику. Геологи забыли, что видят лишь изображение какой-то драмы, ушедшей в далекие века. Гигант в серых доспехах, идущий вброд через огненную реку, поразил их воображение, оледенил сознание. Гигант остановился над мальчиком, еще миг и доспехи стремительно раскрылись. Геологи узнали златокудрого человека, которого впервые увидели на экране саркофага. Он поднял мальчика, вставил его ноги в неуклюжие голени доспехов и захлопнул этот удивительный костюм, как футляр, в который вложили драгоценную скрипку. Затем он нагнулся, повозился полминуты у ног чудесного футляра, и тот зашагал прямо в огненную мглу, отрезавшую его от сказочного города. Магин даже зубами заскрипел. Спас. «А сам?» – тихо сказал Берсенев. Человек с бронзовыми волосами оглянулся. Лава стремительно катилась на него. Он сделал несколько шагов, волосы на его голове вспыхнули, и он упал. Геологи даже не заметили, как исчезло страшное видение. И когда оглянулись вокруг, увидели прежнюю картину своего лагеря. Все было на месте, и над всем стояла безмятежная тишина. «Но это совсем не то, Андрей Гаврилович!» – воскликнул Петя. «Мы же видели другое?» «Да, это совсем не то. Я думаю, что это вторая часть той картины, которую мы видели с тобой, Петя. И нужно сказать, это довольно сильная ее часть». «Ваш опыт, Андрей, подтвердился», – сказал Берсенев, беря в руки аппарат и с величайшим вниманием разглядывая его. «Вы правы, это какой-то иллюзионный аппарат, который когда-то, видимо, запечатлел картину извержения вулкана и гибель жителей нашего подземного города». Это было очень давно. Теперь для нас все ясно. Город, найденный нами в земле, находился на поверхности. Лава залила его, а жители погибли, задохнувшись в ядовитом газе. Скорее всего, в углекислоте, выброшенной вулканом. Петя помотал головой, словно стараясь отогнать от себя страшную картину. «Какая бессмысленная гибель!» – пробормотал он. «Да, странно, что извержение застало их так врасплох», – заметил Майгин. «Кстати, как вы думаете, спасся этот мальчик?» «По-видимому», – сказал Берсеньев. «Тогда где он?» Берсеньев пожал плечами. «С тех пор прошли века. Он умер, конечно». «Один, в пустом городе», — сказал Петя. «Должно быть, тоскливо ему было умирать. А может быть, за ним приехали?» «Кто?» «Ну», — Петя неопределенно помахал рукой. «Его соплеменники из других городов». «Не похоже», — сказал Майгин. «Это все твои фантазии, петушок, насчет северной цивилизации». «Кстати», — задумчиво проговорил Берсеньев, «вы заметили, что среди этих людей была только одна женщина?» Петя вскочил. «А может быть, не все погибли? Может быть, кто-нибудь оставался во время извержения в городе?» «Тогда где они? Город пуст, ты сам видел». «Но лампы? Как горят эти лампы под землей, если их никто не зажигает?» «Да, это удивительно. И лампы, и многое другое, что мы здесь увидели. Это все загадки», задумчиво ответил Берсеньев. «А теперь, друзья, идемте в подземный город. Мне кажется, что мы сегодня должны найти Нене. В этом нам помогут такие же шары, найденные нами в комнате с живыми портретами снежной красавицы».